26. Главная новость в городе — новый указ. В конце месяца в карьерах снова начнут добывать камень, и к тому сроку Афинин надо куда-то девать. А куда? Их еще сотни, и хотя им недолго осталось, они все равно там, спят себе на хорошем известняке, который можно пустить на расширение и облагораживание славного города Сиракузы. Ведь дерева у нас многовато, а каменных построек не хватает. На дебатах я не был, только слышал от мамки. Она слышала от мужика, у которого покупает хлеб. Но конец им положил до жути простой указ. Перестать кормить афинян. Сократить пайки до нуля, и через пару недель они все перемрут. И тогда карьеры откроются заново, и мы начнем строить. Строить такое, что по всему миру разойдутся слухи. Такой город, что вся Греция взвоет от зависти, а Карфаген вообще заплачет. Пора двигаться дальше. Афинам конец, а мы ведь никуда не денемся. А что еще никуда не денется, даже когда кругом все завянет? Камень, каменные палаты, каменные суды, каменные дома и, конечно, венец всему каменный театр. Не такой, как нынешняя деревянная хреновина, которая от солнца рассыхается и от дождя гниет. Театр, который будет стоять тысячу лет. А первый шаг, первый камень в фундаменте вечности простой — перестать кормить афинян. Я, оказывается, знаменит. Все о нас говорят. Двое безработных гончаров поставили в карьере Медею еще какую-то новую пьесу Еврипида, которую раньше никто не видел. Удивительно хорошо, говорят, странно, конечно, но неплохо, учитывая обстоятельства. А видели, что в конце было? Бетон, конечно, далеко зашел, взял и сиракузянина убил. Поймают его, казнят, а жалко, все же знают, он мужик хорош, просто от горя сам не свой. И он же... Это от любви сделал? От любви к сыну, любви к сиракузам. Я это все слышу обрывками от мамки, а она слышит на рынке. Она рассказывает мне в недолгие промежутки между сном и бредом. После постановки я почти неделю лежу в постели, встаю только, чтобы поссать и покормить собаку Алкея. Но одним утром что-то меняется. Дрожь уходит, и жар тоже. Собака наблюдает за мной из угла. Я даже не знаю, как ее зовут, поэтому зову просто собакой. Когда я говорю «Алкей», она дергает ухом и слегка поводит хвостом. Я встаю с постели. Ходить больно, но хоть ноги двигаются. И хромаю на кухню, смываю вином мерзкий привкус во рту, а потом иду в комнату мамки. Она, кажется, на работе, постель пустая, так что я смотрюсь в ее бронзовое зеркало, оцениваю масштаб бедствия. На щеках зеленоватые синяки, но раны зажили хорошо. А вот с носом беда. Нос у меня всегда был маленький, прямой, изящный, а теперь он плоский и круглый, как галька. Я похож на боксера, хренового боксера, но все-таки. И от этой мысли я улыбаюсь, отметив, что в нижнем ряду недостает зуба. Зато лицо с характером. Надеюсь. На улице люди пялятся на меня и перешептываются. Не из-за лица, в Сиракузах полно людей, у которых шрамы похуже этих. Нет, из-за того, что я сделал, что мы с Гелоном сделали. Двое полоумных поставили спектакль в карьере, да еще, бля, с Афидинами. Слышали, что было потом? Я всегда хотел быть знаменитым, хотел, чтобы за мной наблюдали, меня обсуждали. А теперь это случилось, и я хочу все вернуть, как было. Снова стать лампоном, который сливался с городом и которого никто не замечал. Из носа течет кровь, падает на землю, с каждым шагом смачивая пыль. Рядом со мной скулит собака, тянется слезать. Но я не останавливаюсь, пока не прихожу к Гелону. Он все еще в постели, и его комната также пропахла хворью, как моя, а то и хуже. Я спрашиваю, как он, а он отвечает, что жить будет. Потом я спрашиваю: «Ты слышал про указ?» Он не слышал, и я рассказываю. «Что будем делать?» Собака чавкает и лижет ему запястье, но он не отвечает. «Ну, Гелон, что нам делать?» «Ничего», — говорит он. «Ничего мы с этим не сделаем. Не знаю, чего я ожидал, но не этого. Так я ему и говорю». Он смотрит на меня, солнце, проникая сквозь окно, освещает его лицо, и зрелище жуткое. Правый глаз так и не открывается, щеки в кричаще ярких синяках, губы потрескались, и челюсть как будто чуть набекрень, словно сустав ослаб. Надо иметь хорошее воображение, чтобы узнать во всем этом его прежнее прекрасное лицо. Но это ничто по сравнению с тем, как опустошенно глядит его открытый голубой глаз. Он быстро моргает. Весельчаком Гелон никогда не был, но такого выражения на его лице я не видел со смерти Гелиуса. В его глазу ничего, кроме цвета, и я беру его за руку. «Ну, Гелон, мы все решим. Мы ведь режиссеры, помнишь?» Он морщится. «Неважно, чем все закончилось. Спектакли были шикарные. У нас не должно было получиться. Но получилось же. Мы сможем». «Что сможем?» В его голосе нет любопытства, только усталость. «Спасти их», — говорю. «Спасти Пахиса. Надо хоть постараться». Теперь смех. Горький — это смех, пустой внутри, неприятный, как запах мяса, которое начинает тухнуть. Ему явно больно. Он держится за ребра. «Пахиса, ага, Лампон, все уже. Думаешь, стражники дадут тебе его вывести? За это казнят. Всем было плевать, что мы с ними делаем, пока они в карьере. Но ты же знаешь, чем все кончится, если ты попробуешь кого-то вывести. На этот раз тебя убьют». «Ты мне не поможешь?» Его глаз начинает влажно блестеть, и я думаю, теперь все. «Конечно, он поможет. Гелон и Лампон, освободители Афинин, герои песен и сказов». «Нет. Прости, Лампон, но я не могу». «Чудненько». Я собираюсь уходить, но останавливаюсь у двери. Гелон смотрит. Он хочет, чтобы я сказал: «Все в порядке, я понимаю. Так, наверное, и надо». Я открываю рот. Вся кислота, которая во мне скопилась, лопается, как волдырь, и вырывается наружу. И слова жгутся, как порезы у меня на деснах. Я говорю, что это из-за него убили Нуму, Лина, Алкея, всех остальных. Если подумать, из-за него и Афинин не будут кормить, и карьер откроют. Без спектакля никто бы про них и не вспомнил. Что за идиотская была идея, чем она еще могла кончиться? Нам просто повезло, что дети выжили. Он мудак, эгоист, всегда таким был, и даже хорошо, что он не поможет, потому что все умирает, к чему он не притронется. Так что пошел он нахуй, пусть тоже умрет. Гелон ничего не говорит. Влажный голубой глаз моргает и закрывается, и он поворачивается на бок.